Глава 44. Еще водички. Взгляд соотечественницы в темно-синей униформе излучал свойственное исключительно русским женщинам глубокое понимание и полнейшее отсутствие ханжеского осуждения. Летайте самолетами Аэрофлота, если можно. Конечно, можно. Вот, возьмите. И, протягивая пластиковый стаканчик, тихо одними губами спросила, может, таблетку анальгина? Не поможет. Тогда... — Спасибо, как-нибудь перетерплю. Постарайтесь заснуть. И, сочувственно вздохнув, что ж ты так нажрался-то, касатик, покатила столик на колесах по проходу между креслами салон бизнес-класса. — Любите Россию! Только ее дочери, воспитанные на богатых алкогольных традициях нашего Отечества, способны понять чувства и состояние того, кому вчера было так здорово. Прикончив мелкими глотками содержимое стаканчика, откинулся назад в кресле и закрыл глаза. Головная боль понемногу пошла на спад, я зевнул и вырубился. Я сидел на песке у самой кромки прибоя, чуть откинувшись назад, наряженный, как тогда, в Крыму в мокрый камуфляжный костюм боевого пловца в ластах с глубоководным аппаратом за спиной, только без маски, любуясь закатом. Недалеко от берега, параллельно береговой полосе, бороздил воду высокий, я почему-то знал, что высокий, темноволосый человек, переходя со старомодного австралийского двухударного кроля на баттерфляй. «Хорошо, товарищ плавает», — раздалось сбоку. Я повернул голову на голос. Николай Осипенко, Сакс, он же Кощей, сидя неподалеку от меня в парусиновом шезлонге, потягивал из запотевшего стакана что-то пенное в старых шерстяных тренировочных штанах и теплой фланелевой рубахе. «Привет, скоморох». Широко улыбнулся он. — Хорошо, говорю, плавает. Ты бы так не смог. И тебе не хворать, Кощей. Давно хотел спросить, каково ощущать себя цареубийцей? Он же не царь. Все равно их высочество. А ты его за горло. Каково, спрашиваю? Я пожал плечами. Нормально, горло как горло. А теперь и меня собрался? Да. А не боишься? Я ведь лучший. Конечно, боюсь. Честно ответил я, осознав вдруг, что ему тоже страшно. И тем не менее... Точно, согласился я, постепенно утомляясь от этого диалога. Кощей, будто прочитав мои мысли, улыбнулся и махнул рукой. — Ладно, Стас, не бери в голову. Столкнемся, разберемся. Чаю хочешь горячего? — Лучше кофе. — А я вот хочу пива, — вдруг пронзительным бабским голосом заголосил он. — Мы же в Прагу летим. Почему у вас нет пива? Я вздрогнул и открыл глаза. Все та же стюардесса стояла в проходе и виновато улыбалась, разводя руками. Развалившаяся в кресле через проход от меня рыночного вида тетка, покраснев от праведного гнева, визжала так, что я всерьез испугался, что у нее осыплется с личика вся штукатурка. — Я деньги заплатила! Имею право! Слышишь ты, кукла! — Прошу меня извинить, но пива на борту нет, — ангельским голосом ответила стюардесса, как мне показалось, всеми силами сдерживая желание выкинуть за борт эту кралю в красных брюках с люрексом и обтягивающей, перезревшие телеса зеленой майки алкоголички с нагло вылезшими из-под нее лямками лифчика, без парашюта, прямо на ближайший пивной завод. Могу предложить вам прекрасное шампанское. Хм, шампанское, говоришь? Импортное? Французское. Ладно, тащи. Я осторожно прозвонил проснувшийся организм. Голова не болит, здорово. Печень, почки, локти, колени, хвост в норме, отлично. А что это за шум? Это бурчит, перекрывая шум моторов, мой многострадальный желудок. Возмущается хамским к нему отношением и требует чего-нибудь поесть. Стюардесса принесла мадам бокал шампанского и подошла ко мне. Как самочувствие? Жить буду. А можно мне кофе? Конечно. Принести пару бутербродов. Когда разносили еду, вы спали, и я решил вас не будить. «Тащи скорей!» — заорал мой желудок. «Заткнись!» — велел ему я. «Не барин, потерпишь. Достаточно будет кофе, если можно, горячего и покрепче». «Спасибо, Надежда!» От души поблагодарил я свою спасительницу, прочитав ее имя на бейджа. «Скажите, а французское шампанское случайно сделано не в Уссурийске?» «Обижаете!» — на полном серьезе ответила она. «Я все-таки закончила геофак МГУ и точно помню, что Калуга...» — Это где-то недалеко от Марселя, — и подмигнула. — Можно сказать, пригород, — подтвердил я.